расписываю палаты, а сам думаю. Сегодня Алексей Божий человек. Телегу надо налаживать. Навоз надо возить. Сижу сверх времени, а сам думаю. Время к полночи. Не забыла ли Ариша корову подоить? Не заспала ли? И сержусь на нее. На две жизни жил. И не год, не два, а два десятка лет. Надо верно сказать, меня уважали. А еще больше того, боялись. Панкрышев меня приказчиком сделал. У нас с ним рука в руку. И в деревне все мне кланялись. Тогда такой строй был. Это все верно, Роман. 19 июля 1914 года мне осталось копить до полной моей мечты 183 рубля. И скопленные 827 рублей я получил из банка в 19 году, и то обманом, когда я мог купить на них один пуд муки. Эх, и страшная для меня началась жизнь. С фронта в деревню я волком приехал, тайком, дезертиром. Какое рушение происходило, как я понимал. Земля на дыбы становилась. Таких, как ты, больше при царе было, чем таких, как я. Вам все нипочем было. Войну долой, царя долой, усадьбы жги. Вы рушили все со зла на империю. Так я понимал. И потому что сами ничего не копили. А писем из деревни нету. Что там деется? Может, и там крушение? Я записался в эсеры, а потом бросил винтовку. Не стерпел от тоски по дому. 3 дня по ночам кустами с фронта утекал. Сел на крышу, на теплушку и поехал на вольном воздухе с юго-западного фронта через всю Украину. Разное, конечно, было. А что я вижу? Подъезжаем к одной станции. К теплушкам женщины бегут безо всякого страху. Родимые говорят, у нас тут сахарный завод мужики делили. На душу пришлось по 24 пуда. Не надо ли кому сахарку? Подъезжаем к другой станции, к теплушкам старики и подростки. Братишки говорят, тут мы спиртовой завод делили. Спирту не требуется. На третьем делили мельницу. На одной станции старичок вышел. Не старичок, а иконостас. Весь малыми в золотых кружочках помещичьими портретиками увешан. На крышу у нас от скуки в 3 листика австрийские винтовки проигрывали. Я ведь знал, что такое копить. Я и вижу только одно — рушение. Сижу на крыше и думаю, неужели и меня порушили? А тут идет разговор на месте. Обязательно дезертиров ловят. Неужели я в разбойники попал? Скорее бы домой, думаю. Там иконники меня знают. Скорее бы объяснить, что я трудовик. И на грех ко всему — иконы. Ведь сказать на крыше, что я богомаз, с крыши выкинут, как жандарма какого. Всю жизнь уважаемо жил. Все ко мне с почтением и страхом. Инако вот, как оборачивается, на крыше жуликом еду. На фронте я не боялся, 2 Георгия имел. Сижу на крыше, то спрячу Георгиев, то опять нацеплю. И ничего не понимаю, и спать не могу, душа болит, беспокойство, страх. Слез в шуе, к палиху ночью подошел, до темна, у Люлиха в кустах прятался. Иду к своей избе, руки потеют. Сундучок в руках не держится. Да прежде того, как постучать, дом кругом обошел. Беспорядку ждал. Собака залаяла. Я голос узнал. Я ее еще щенком из Ипатьевского монастыря привез. Порода — дог. Услышал лай, обрадовался. Стучу.